Глава 12. Яна. Сегодня я сижу в кофейне с Лёшей. Его мне сосватала Юлька. Мол, идеальный для меня вариант. Интеллигентный, порядочный, при этом нормально выглядит. Но не знаю, Витя выглядел лучше. Мы бы с ним шикарно смотрелись на свадьбе. А Лёша... Да ладно, некогда носом крутить, до свадьбы всего 2 дня. Если Лёша не передумает в последний момент, я буду очень ему признательна. И все же я не выдерживаю и выпаливаю. «Лёш, скажи откровенно, я красивая?» «Ты...» На секунду теряется он и выдыхает. «Очень». «А разговаривать со мной интересно?» «Конечно, ты прикольная». «А вообще, ты видишь во мне какие-нибудь недостатки?» «Яна, нет, не вижу, ты мне очень нравишься». «Правда?» «Конечно, я рад, что Юля нас познакомила, вот с ней мне сложно». «Почему?» «Ну, она такая боевая, слишком, а ты скромная, женственная, нежная. Ну, то есть я хотел сказать...» Лёша окончательно теряется. А я удовлетворенно откидываюсь на спинку стула и допиваю кофе. «Все хорошо, у меня нет ужасных недостатков. И Лёша точно не сольется в последний момент». «Яна, извини, я не смогу пойти с тобой в субботу». «Почему?» «У меня планы изменились. Работа, срочное совещание с директором». Я уже не могу сдерживаться. «Врешь!» «Яна, я не могу, извини». Короткие гудки. «Да что такое творится? Почему он тоже передумал? Я слишком на него давила?» Приставала со странными вопросами и напугала? Точно. Надо было молчать и вести себя скромно. А я как будто напрашивалась на комплименты. Вот он и испугался. Сама во всем виновата. Я на работе. Вбиваю в программу данные по последней клиентке. Жду, когда, наконец, наступит 8 часов, и я смогу пойти домой. По дороге куплю 1 килограмм конфет «Красная шапочка» и большой брикет пломбира и сожру все одна, потому что больше порадовать себя нечем. Завтра уже не свадьба. У меня есть шикарное платье, но нет кавалера. А идти одной вообще не вариант. В этом нет никакого смысла. Звонок телефона. Юлька. Мне не хочется брать трубку. Что хорошего она может мне сказать? Снова предложит, чтобы они с Соней пошли на свадьбу со мной, и мы там всем показали, где раки зимуют. Это вообще не то. Мне нужна ревность Жени, а не вот это вот все. «Возьми трубку», — пишет Юлька. Так уж и быть, я отвечаю на звонок. «Я устроила Лёше пытку», — начинает она без предисловий. «И он признался, почему отказался с тобой идти». «Потому что у меня маленькая грудь», — вздыхаю я. «Потому что его запугал твой волчара». «Что?» «Здоровый накачанный брюнет с татуировками. На лице растительность, глаза страшные, бицепсы огромные. Похож?» «Да». Соня тоже насела на Витю, и тот признался. «Твой качок заставил его позвонить тебе». «Я не могу в это поверить. Как он мог? Зачем ему это нужно? Это же вообще беспредел. Лезет в мою личную жизнь, все портит. Он что, псих?» «Да, псих. Это я уже знаю». Я кладу трубку и набираю Петю. «Тебя запугал здоровый мужик с татухами?» – спрашиваю без предисловий. «Ну, мнется он, не то чтобы запугал. Он заставил тебя мне позвонить?» «Слушай, я не знал, что ты с такими криминальными чуваками связана. Мне это нафиг не надо». «Я не связана!» – ору я. и бросаю трубку. «Я этому волчаре сейчас устрою». Схватив сумку, я выскакиваю из салона. Несусь в сторону клуба, который уже неделю обхожу 10-й дорогой. «Значит, это он. Он решил испортить мне жизнь. Придурок, извращенец, козел! А я придумывала себе несуществующие недостатки, страдала от чувства собственной неполноценности. И мне не с кем идти на свадьбу». Я налетаю на него в безлюдном переулке возле клуба. Он на мотоцикле, паркуется. Шлем болтается на багажнике, спина широченная, обтянутая кожаной косухой. На мощных бедрах драные джинсы, на ногах убийственные высокие ботинки. Вид, прямо скажем, угрожающий, но мне пофиг. Я подлетаю к волчаре и бью его по спине сумкой. «Эй!» – он удивленно оборачивается и расплывается в улыбке. «Зайка! Что тебе от меня нужно? Какого черта ты лезешь в мою жизнь? Ты псих?» «Есть немного», – кивает он. «Зачем ты запугиваешь парней?» «Я?» «Ты! И не отпирайся, я все знаю!» «Они тебе не подходят», – спокойно произносит он. «Не тебе это решать!» «Мне, если ты сама в людях не разбираешься!» Я задыхаюсь от возмущения. Слова застревают в горле. Очень неприличные слова, такие, каких я в жизни не произносила. И тут он берет меня за плечи и смотрит в глаза. «Успокойся, зайка, все хорошо, пойдем поужинаем». «Не буду я с тобой ужинать!» «Ну, тогда чаю попьем с пирожными». «Ты! Что ты о себе возомнил? Ты кто такой вообще?» «Я? Я просто разруливаю разные ситуации. Такая у меня работа». Я стою напротив него. Орать уже не хочется. Выпустила пар. Но злость еще осталась. Мне хочется уязвить волчару, сказать что-нибудь очень обидное, и я выдаю. «Мотоцикл у тебя просто огромный. Компенсируешь?» «Недавно слышала такую теорию. Чем больше мотоцикл, тем меньше достоинства». Юлька говорила. Я тогда не обратила внимания, а теперь всплыла. «Хочешь проверить свою теорию?» Отзывается этот псих. «Давай». И начинает расстегивать штаны.